и сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников?» Павел же сказал ему, «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так.